Глава 24. Господь разорит землю, опустошит ее, черты земли исказятся, рассеются ее обитатели. Одна судьба ждет народ и священников, раба и его господина, служанку и хозяйку, покупателя и продавца, взаимодавца и должника, того, кто давал взаймы, и того, кто занимал. «Будет разорена земля, опустошена она будет». Это слово изрек Господь. Скорбит, пропадает земля, гибнет, пропадает весь мир, гибнут сильные люди земли. Земля осквернена обитателями ее. Они нарушили установление, пренебрегли законом, вечный договор приступили. Потому пожирает землю проклятие, ее обитатели платят за грех свой. Потому обитатели земли исчезают, людей осталось немного. Вино иссякло, погибла лоза, кто радовался, вздыхает тяжко. Умолкли веселые бубны, ликующих голосов не слышно, веселые арфы умолкли. Уже не пьют вина, не поют песен, хмель кажется горьким. Город вымер, опустел. Заперты все дома, в них не войти. На улицах крики, нет вина. Угасло веселье, радость покинула эту страну. Город опустошен, ворота его разбиты. Посреди земли и средь народов будет так, как бывает при сборе оливок, когда под конец последние собирают. Громкий радостный крик раздается, на западе величие Господа воспевают. О, жители Востока, хвалите Господа! Жители островов морских, хвалите имя Господа, Бога Израиля! Мы слышим пение от края земли «Слава праведному!» А я говорю: «Конец мне, конец! Горе мне! Предатели предают, предательство совершают! Ужас, яма и сеть ждут тебя, обитатель земли! Кто убежит, крики ужаса услышав, тот упадет в яму. Кто выберется из ямы, тот попадет в сеть. Распахнулись вышние створы, основания земли содрогнулись. Раскалывается земля, качается земля, колеблется земля. Словно пьяный пошатнулась земля, раскачивается она, словно сторожка в поле. Ее грех лежит на ней тяжким грузом, упадет она и не встанет. И будет в тот день, покарает Господь в небесах небесное воинство, на земле земных царей. Пленные собраны будут они, брошены в яму, заперты будут, а позже придет к ним кара. И будет луна опозорена, солнце посрамлено, когда Господь воинств воцарится на горе Сион в Иерусалиме и явит своим старейшинам славу свою.